3. Судовая роль. Судно и вправду оказалось как музей. Уж не знаю, в самом ли деле этот пароход был осколком старины, или его специально построили таким в наши дни, но при первом взгляде на него вспоминались Жюль Верн, Стивенсон, Марк Твен и другие книжки с потертым золотом узорчатой рамки. Под бушпритом красовалась раскрашенная фигура морской девы с золоченой звездой в поднятой руке. Старинного вида адмиралтейские якоря свешивались с кат-балок. На высоких черных бортах выступали могучие белые кожухи грибных колес. На них витиеватые буквы названия. Поднимались над палубой мачты со стеньгами, реями и густым такелажем. Видимо, для пущей радости туристов здесь при попутном ветре ставили паруса. В этом рейсе ветер был встречный. Звезда Австралии бодро двигала шатунами паровой машины и пенила залив колесами. Скоро стало изрядно качать. Пассажиры отправились страдать в каюты, но я, по счастью, морской болезни не подвержен, поэтому радовался жизни. Разноцветные вымпелы на стеньгах и флаг Новой Австралии под гафелем празднично трепетали и щелкали в вечернем пожелтевшем воздухе. Капитан, несший вахту на юте, был белоснежен, отутюжен, украшен фуражкой с золотом, бакенбардами лорда Гленарвана и медным начищенным рупором. Через этот рупор он приветствовал меня, как не поддавшегося морской стихии. И по его приказу предупредительный стюарт, тоже белый и сверкающий, принес мне фужер с прекрасным портвейном. После этого я до заката, забыв про все на свете, ощущал себя решкой, оказавшимся в кругосветном плавании. Но когда потонуло солнце и погасла дымно-оранжевая полоса, на душу мне легла тоска. Я, заперся в каютке с плюшевым диваном, шелковыми шторками и пластмассовой полумоделью каравеллы «Виктория» на стене. Глухо дышали котлы, дребезжал графин в гнезде на полке. Было слышно, как посвистывает в бакштагах и вантах встречный Зюидвест. Я лег лицом в подушку. Господи, зачем я здесь? Какой-то залив, полуигрушечный пароход, ни одного знакомого лица и совершенно неизвестно, что впереди. Дома, пускай и одному, все же легче. Можно позвонить кому-нибудь, в гости позвать. И все кругом привычное, даже стены. А может, и Денис наведался бы из Москвы, или Лариса из Томска. И пускай даже Тереза по старой памяти заскочит. Тоже неплохо. Да и с соседкой Риммой Станиславовной можно перекинуться парой слов. А если и снова в плен к Артуру Яковлевичу? Ну, что страшного? Вечером шахматишки можно с кем-нибудь сыграть, телевизор в коридоре. «Не ври», — сказал я себе. «Там ты тоже выл от одиночества и от своей ненужности. Это сейчас тебе кажется, что было лучше. А тогда...» Так же, как игрушечный пароходик среди пустой и темной воды. И если вернешься, так и будет. Так и будет. Старшая моя сестра где-то на краю земли с мужем-пограничником. Брата, с которым мы были друзьями, уже нет. А другие друзья, многих тоже теперь уже нет на свете. А до тех, кто жив, не докричишься. Сам виноват, наверное. В конце пути поманила сказка, намекнула, будто есть еще какая-то цель, подарила кусочек дороги. Но проводник ушел, и дорога кончилась. «Ладно, не скули», — сказал я себе. «Скажи спасибо судьбе и за те несколько дней с Сашкой. Все-таки глотнул радости. Не грызи подушку, и душу себе не грызи тоже». Потом крепко выругал себя, разозлился и уснул. Разбудило меня радио. Динамик бойко играл увертюру к детям капитана Гранта. Я понял, что всю ночь спал, не раздевшись, и что сейчас за иллюминатором синее и солнечное утро. Я поднялся. Хорошо, что костюм не мнущийся. Одернул, поправил и гуляй. Над фаянсовой раковиной я ополоснул лицо. Ах ты, черт, под ладонью щетина. Есть в этом новом ковчеге розетки. Ага, нашлась. Вытащил бритву, зажужжал. Звезду Австралии почти не качало. Наверное, берег уже близко. Словно соглашаясь со мной, динамик выключил увертюру и бодрым капитанским голосом сообщил. «Уважаемые путешественники, через полчаса звезда Австралии швартуется у причала Новоканска, который все, кому дорога история и память о морских подвигах, по-прежнему именуют Кан-Оррой. Не правда ли звучит романтично? Хотя в переводе с местного древнего наречия означает всего-навсего «собачьи уши» по имени двух скал, которые поднимаются из воды левее входа в бухту. Город Канора — это любопытная смесь архитектурных стилей, приморской экзотики, живописных средневековых улиц, памятников прошлого и новейших кварталов, где каждый может найти для себя развлечение в соответствии со своими вкусами. Уважаемые пассажиры, всех, у кого обратный билет, капитан и команда «Звезды Австралии» приглашают на пароход к полуночи. Тем же, кто решил остаться здесь на более долгий срок, мы приносим благодарность за плавание на нашем судне, желаем успехов во всех делах и приятного времяпровождения в этом самом замечательном городе западного побережья. А пока пароход швартуется, вы можете позавтракать в нашем буфете. Приятного аппетита! Я не стал завтракать в буфете и вышел наверх, чтобы взглянуть с моря на город, в котором задумал остаться на более долгий срок. Только зачем? Впрочем, на палубе с меня слетели и остатки вчерашней тоски, и теперешнее недовольство. Синяя бухта распахивалась перед звездой Австралии. Слева действительно торчали две скалы, похожие на уши насторожившейся лайки. На одной белела башенка маяка. Солнце светило с кормы и освещало город. Он взбегал по зеленым холмам. Серые квадратные башни с часами, шпили соборов, песочного цвета крепость на круглой горе, береговые форты, блестящее стекло современных многоэтажек и россыпи маленьких, похожих на рафинадные кубики домов.